Еврейский народ, благодаря тому, что Бог призвал их и поставил перед ними определенную цель, занимает уникальное место в истории. Семь религиозных празднований, данных Израилю Богом Иеговой через его слугу Моисея, описаны в третьей книге Моисея Левит в главе 23. Они являются историческими, символическими и пророческими по характеру, ясно указывающими на израильского мессию и спасителя всего человечества. Рассмотрев этих семь праздников в наших предыдущих беседах, мы сейчас обратимся к обзору двух других еврейских праздников, не мессианских по происхождению, которые были добавлены в более поздней истории еврейского народа в память об очень важных событиях. В хронологической последовательности это будут следующие праздники. Ханука, называемая также праздником перепосвящения или праздником огней, и Пурим, известный также как праздник Пура, то есть жребия или праздник Эсфири, по-еврейски Хадаса. В еврейской истории использовались несколько видов хронологических систем. Хронологическая система мировой эры, попытка подсчитать года со времени сотворения Адама, вошла в широкий обиход среди евреев, возможно, в конце X века. Другие хронологические системы, использовавшиеся прежде, можно встретить во многих еврейских документах. Библия исчисляет года еврейской истории либо со времени их исхода из Египта, либо годами правления царей. Разрушение храма послужило началом еще одной хронологической системы. Политическое возрождение государства Израиля вызвало ясно выраженное желание установить новый Синедрион, который будет признан всем Израилем. Одной из задач этого Синедриона будет установление новой еврейской хронологии. Чаще всего еврейский народ сегодня говорит о времени до рождения Христова, как о времени до нашей эры, и о времени, последовавшем после рождения Христова, как о времени нашей эры. Пурим, праздник Эсфири, или праздник Пура, то есть жребия, является одним из наиболее радостных праздников для еврейского народа. Хотя он и не входит в число праздников Иеговы, Писание дает указание праздновать эти два дня, чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды. Эсфир 9:27-28. Праздник Эсфири был учрежден в память об избавлении еврейского народа от уничтожения в Персии свыше 2400 лет тому назад. Основания для этого празднования изложены в библейской книге Эсфир. В ней описывается волнующий эпизод, в результате которого Аман, враг еврейского народа, был предан забвению, а Мардохей приобрел завидное положение. Во время этого празднования в ритуал в синагоге включается отрывок, описывающий это чудесное избавление во время Пурима. Книга Эсфири читается или распевается по манускрипту. Члены семьи обмениваются друг с другом подарками, а также посылают сувениры, символизирующие их радость своим друзьям. Посылаются также подарки бедным. Эти знаки доброй воли или шалах манот состоят в основном из различных сладостей, деликатесов и так далее. Там, где это возможно, часто устраиваются уличные карнавалы в ночь Пурима. Составляются программы больших предприятий среди коммун и разыгрываются пьесы, действия которых основаны на эпизодах, описанных в книге Эсфири. Книга Эсфир содержит в себе рассказ о волнующих событиях. Эсфир, еврейская девушка, воспитанная своим родственником Мардохеем, была избрана великим царем Артаксерксом стать его женой и царицей из-за ее природной красоты и достоинств. Когда развитие событий привело Мардохея в конфликт с Аманом, премьер-министром Древней Персии, Мардохей пошел на большой риск, чтобы отстоять свои убеждения, и эта его храбрость вызывает уважение и восхищение. Узнав о национальности Мардохея, Аман, будучи таким же дьявольски жестоким преступником, как Гитлер и его приспешники в современной истории, разрабатывает план уничтожения всех евреев и возводит специальную виселицу, на которой должен умереть Мардохей. Интересно заметить, что в книге Эсфири нигде не упоминается имя Бога, но ни в одной другой книге не ощущается так его присутствие, как в книге Эсфири. Точно так, как Бог смешал планы в случае с Гитлером, так же и Аман со своими 10 сыновьями умер на той самой виселице, которую он соорудил для казни Мардохея. Как точно продемонстрировано здесь, что «не дремлет и не спит хранящий Израиля» Псалом 124. Злодей Аман сделал все возможное, чтобы выбрать наиболее благоприятный день для выполнения своих черных планов. Чтобы определить такой наилучший день, он, следуя своему суеверию, распорядился бросать пур или жребий. Без всякого намерения с его стороны, Аман дал название тому празднику Пурим. Сегодня на Пурим, когда в синагогах читается книга Эсфири, еврейские дети потрясают погремушками и стучат по полу ногами всякий раз, когда упоминается имя Амана в знак протеста против его злодейства. История часто повторяет себя, но мы не спешим выучить ее уроки. В Каире находится кусок гранита, на котором Рамзес II свыше 3000 лет тому назад начертал следующие слова: «Израиль уничтожен, у Израиля больше никогда не будет потомства». Рамзес II и его потомки исчезли, но Израиль выжил. Было бы полезным помнить в наши дни, что хотя Израиль может нести наказание Божье, но он никогда не исчезнет с лица земли. Это происходит благодаря милосердию Бога, его верности и его планам, связанным с его великим спасением и искуплением через Израиля и его Мессию. История избавления в дни царя Артаксеркса, царя Древней Персии, захватывающе описана в свитке книги Эсфири, который читается ежегодно на 14 день Адара, который соответствует месяцу Марту. Когда Мардохей, родственник царицы Эсфири, узнает о том, что был издан декрет, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, Эсфири 3.13, он разодрал одежды свои, и было большое сетование у иудеев. И пост, и плач, и вопль, вретище и пепел служили постелью для многих. Мардохей дал знать Эсфире обо всем и наказал ей пойти к царю и молить его о помиловании и просить его за народ свой. 4 глава, 8 стих. В ответе Мардохею Эсфирь сообщила, что всякому, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв призванным, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не была звана к царю вот уже 30 дней. И сказал Мардохей в ответ Эсфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места. И кто знает, не для того ли времени ты и достигла достоинства царского?» После того, как все евреи постились и молились 3 дня, Эсфир вошла к царю, и он простер к ней свой золотой скипетр. Царь выслушал просьбу царицы Эсфири, после чего последовали события, результатом которых было великое избавление евреев и уничтожение их врагов. Если бы царь не протянул к царице Эсфире своего золотого скипетра, она погибла бы. Чтобы войти в гораздо более великое присутствие царя, царей живого Бога, также нужен спасительный скипетр. Этим скипетром является тот, кто был вознесен по правую руку Бога на его троне. Он обещанный Мессия Израиля и Спаситель мира. Он обеспечил полное искупление для всех евреев и язычников. Только через этот скипетр Господа Иисуса Христа, который находится по правую руку от Бога, можем мы входить в присутствие Царя и оставаться живыми. Он говорит: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Пурим часто считают самым лучшим днем в еврейском календаре. В пословице говорится: «Не всякий день Пурим». Но для каждого, кто последует этой беседе, каждый день может стать Пуримом.